Глава сороковая. Стоя у двери третьего узла, Чатрукьян с безумным видом отчаянно пытался убедить Хейла в том, что с транстекстом стряслась беда. Сьюзен пробежала мимо них с одной только мыслью — как можно скорее предупредить Стратмора. Сотрудник лаборатории систем безопасности схватил ее за руку. «Мисс Флетчер, у нас вирус. Я уверен, вы должны...» Сьюзен вырвала руку и посмотрела на него с возмущением. «Мне кажется, командор приказал вам уйти. Но монитор, он показывает 18. Командор Стратмор велел вам уйти». «Плевал я на Стратмора!» — закричал Чатрукьян, и его слова громким эхом разнеслись по шифровалке. «Мистер Чатрукьян!» — послышался сверху звучный возглас. Все трое замерли. Над ними, опираясь на перила площадки перед своим кабинетом, стоял Стратмор. Какое-то время в здании слышался только неровный гул расположенных далеко внизу генераторов. Сьюзен отчаянно пыталась встретиться взглядом со Стратмором. «Командор, Северная Дакота, это Хейл!» Но Стратмор смотрел на молодого сотрудника лаборатории систем безопасности. Командор спускался по лестнице, ни на мгновение не сводя с него глаз. Он быстро подошел к ним и остановился в нескольких сантиметрах от дрожащего Чатрукьяна. «Вы что-то сказали?» «Сэр», — задыхаясь, проговорил Чатрукьян, — «транстекст вышел из строя». «Командор», — вмешалась Сьюзен, — «я хотел бы поговорить». Стратмор жестом заставил ее замолчать. Глаза его неотрывно смотрели на Чатрукьяна. «В него попал зараженный файл, сэр. Я абсолютно в этом уверен». Лицо Стратмора побагровело. «Мистер Чатрукьян, такое уже случалось. Нет никакого файла, который мог бы заразить транстекст». «Вы ошибаетесь, сэр!» — вскричал Чатрукьян. «И если он проникнет в главную базу данных...» «Что еще за файл, черт возьми? Покажите мне его!» Чатрукьян заколебался. «Я не могу». «Разумеется, не можете, его же не существует». «Командор, я должна...» — попробовала вставить слово Сьюзен. И снова Стратмор нетерпеливым взмахом руки заставил ее замолчать. Сьюзен в испуге взглянула на Хейла. Он стоял с безучастным видом, словно происходящее его никак не касалось. «И это понятно», — подумала она. «Никакой вирус Хейла не волнует. Он ведь отлично знает, что происходит с транстекстом». Но Чатрукьян стоял на своем. «Зараженный файл существует, сэр, но он прошел сквозь строй». «Если эта система его не перехватила, то откуда вы знаете, что вирус существует?» Чатрукьян вдруг обрел прежнюю уверенность. «Цепная мутация, сэр. Я проделал анализ и получил именно такой результат. Цепную мутацию». Теперь Сьюзен поняла, почему сотрудник систем безопасности так взволнован. «Цепная мутация». Она знала, что цепная мутация представляет собой последовательность программирования, которая сложнейшим образом искажает данные. Это обычное явление для компьютерных вирусов, особенно таких, которые поражают крупные блоки информации. Из почты Танкада Сьюзен знала также, что цепные мутации, обнаруженные Чатрукьяном, безвредны, они являются элементом цифровой крепости. «Когда я впервые увидел эти цепи, сэр», — говорил Чатрукьян, — «я подумал, что фильтры системы сквозь строй неисправны. Но затем я сделал несколько тестов и обнаружил...» Он остановился, вдруг почувствовав себя не в своей тарелке. «Я обнаружил, что кто-то обошел систему фильтров вручную». Эти слова были встречены полным молчанием. Лицо Стратмора из багрового стало пунцовым. Сомнений в том, кого именно обвиняет Чатрукьян, не было. Единственный терминал в шифровалке, с которого разрешалось обходить фильтры сквозь строй, принадлежал Стратмору. Когда командор заговорил, в его голосе звучали ледяные нотки. «Мистер Чатрукьян, я не хочу сказать, что вас это не касается, но фильтры обошел я». Очевидно, что Стратмор с трудом сдерживает гнев. «Я уже раньше объяснял вам, что занят диагностикой особого рода. Цепная мутация, которую вы обнаружили в транстексте, является частью этой диагностики. Она там, потому что я ее туда запустил. Сквозь строй не позволял мне загрузить этот файл, поэтому я обошел фильтры». Глаза командора, сузившись, пристально смотрели на Чатрукьяна. «Ну что еще до того, как вы отправитесь домой?» В одно мгновение Сьюзен все стало ясно. Когда Стратмор загрузил взятый из интернета алгоритм закодированной цифровой крепости и попытался прогнать его через транстекст, цепная мутация наткнулась на фильтры системы сквозь строй. Горя желанием выяснить, поддается ли цифровая крепость взлому, Стратмор принял решение обойти фильтры. В обычных условиях такое действие считалось бы недопустимым, но в сложившейся ситуации никакой опасности в загрузке в транстекст этой программы не было, потому что командир точно знал, что это за файл и откуда он появился. «Несмотря на все мое уважение к вам, сэр», — продолжал настаивать Чатрукьян, «мне никогда еще не доводилось слышать о диагностике, в которой использовалась бы мутация». «Командир», — перебила его Сьюзен, которая не могла больше ждать, «мне действительно нужно...» На этот раз ее слова прервал резкий звонок мобильного телефона Стратмора. Командор поднес его к уху. «В чем дело?» — рявкнул он и замолчал, внимательно слушая собеседника. Сьюзен на какое-то время забыла про Хейла. Она молила Бога, чтобы Стратмору звонил Дэвид. «Скажи мне скорее, что с ним все в порядке», — думала она. «Скажи, что он нашел кольцо». Но командор поймал ее взгляд и нахмурился. «Значит, это не Дэвид». Сьюзен почувствовала, что у нее перехватило дыхание. Она лишь хотела знать, что человек, которого она любит, в безопасности. Стратмор, в свою очередь, тоже сгорал от нетерпения, но по другой причине. Если Дэвид и дальше задержится, придется послать ему на помощь кого-то из полевых агентов АНБ. А это было связано с риском, которого командор всеми силами хотел избежать. «Командор», — сказал Чатрукьян, — «я уверен, что нам надо проверить...» «Подождите минутку», — сказал Стратмор в трубку, извинившись перед собеседником. Он прикрыл микрофон телефона рукой и гневно посмотрел на своего молодого сотрудника. «Мистер Чатрукьян», — буквально прорычал он, — «дискуссия закончена. Вы должны немедленно покинуть шифровалку. Немедленно! Это приказ!» Чатрукьян замер от неожиданности. «Но, сэр, мутация! Немедленно!» — крикнул Стратмор. Чатрукьян некоторое время смотрел на него, лишившись дара речи, а потом бегом направился прочь из шифровалки. Стратмор повернулся и с удивлением увидел Хейла. Сьюзен поняла, в чем дело. Все это время Хейл вел себя тихо, подозрительно тихо, поскольку отлично знал, что нет такой диагностики, в которой использовалась бы цепная мутация, тем более такая, которая занимала транстекст уже 18 часов. Хейл не проронил ни слова. Казалось, вспыхнувшая на его глазах перепалка абсолютно его не касается. Очевидно, Стратмор вдруг задумался. Почему? У Сьюзен имелся на это ответ. «Командор», она снова попыталась настоять на своем, «нам нужно поговорить». «Минутку», — отрезал Стратмор, вопросительно глядя на Хейла. «Мне нужно закончить разговор». Он повернулся и направился к своему кабинету. Сьюзен открыла рот, но слова застряли у нее в горле. «Хейл, Северная Дакота!» Она замерла и непроизвольно задержала дыхание, чувствуя на себе взгляд Хейла. Сьюзен повернулась, и Хейл, пропуская ее вперед, сделал широкий взмах рукой, точно приветствуя ее возвращение в третий узел. «После вас, Сью», — сказал он.